«Нет!» – одновременно крикнули девушки, готовясь к прыжку. «И что?» – но их остановил мой спокойный голос. «Ты будешь что-то делать или мне уже можно приступить к своему ходу?» «Невозможно!» – взревел вампир и попытался еще раз высосать из меня энергию, но ожидаемо у него ничего не вышло. «Хех, я же сказал, что тебе не повезло!» – ухмыляюсь. «Видишь ли, мой не совсем умный друг, с легкостью снимаю его ладонь со своей руки, хотя тот прилагает огромные усилия, чтобы не допустить этого. Если кто-то уверенно идет в ловушку, то это еще не значит, что он самоубийца или глупец. И я, как ты мог догадаться, не один из них. Кто ты такой?» Вмиг успокоившись, угрожающе спросил мужик. «Я, указываю на себя, тебе это знать ни к чему, ведь сам хватаю его за шею. Меня тоже в каком-то роде можно назвать энергетическим вампиром. В одно мгновение выкачиваю из него непонятную мне энергию, отчего он в глазах стареет, а потом и вовсе обращается в прах. ТЦ, ушел. Зачем ты его убил?» — послышалось сзади. «Вот сейчас не понял», — недоуменно оборачиваюсь к каштановолосой, — «он же вроде сам меня убить хотел. Это не дает тебе права отнимать его жизнь». «А он и не умер», — отмахиваюсь. «Кстати, привет, Гвен», — обращаюсь к блондинке. «Мы знакомы?» — спросила она. «Знакомы», — ответил ее костюм. «И тебе привет, Кисмет. Симбиант меня должен был с самого начала узнать». «Так, не игнорируйте меня», — вклинилась между нами еще одна паучиха. «Ох, что же это я, театрально хватаюсь за голову, забыл пригласить милых дам на чай к себе домой. Заходите, заходите». В один рывок оказываюсь возле них и подгоняю за спину ко входу. «У меня сейчас как раз никого нет, поэтому мы сможем нормально поговорить, а времени у нас должно быть полно, так как тот тип нас больше не подгоняет». Похоже, они были настолько шокированы, что сначала на автомате последовали за мной, а когда мы оказались внутри, то первой высказалась блондинка. «Джеймс», — но идти не переставала, ведь нам и правда пока ничего не угрожало. «В точку», — киваю. «Давно не виделись, Гвен. Так вы знакомы?» — уже спокойнее задала свой вопрос другая девушка. «Меня, кстати, они зовут. Приятно познакомиться с такой красавицей. Снимаю покров со своей головы, чтобы мое лицо оказалось на всеобщем обозрении. Джеймс Хоулит». Перевожу взгляд на Гвен. «Сколько прошло времени с нашей последней встречи?» «Не знаю, но точно чуть больше месяца», — ответила она. «А что вы тогда с тем странным магом не поделили?» «Он не хотел, чтобы я отправился с тобой», — развожу руками. «Запер в куполе времени и продержал там до твоего ухода». «Ну ничего», — зловеще усмехаюсь. «Совсем недавно я сам закончил обучение магии и уже скоро приду к нему с сюрпризом». «Не делай так», — передернулась Аня. «Твое лицо меня пугает. И вообще, давай быстрее, я есть хочу». «Ни крошки с утра не держала во рту». «Так чего же ты сразу не сказала?» «Сейчас все будет». Через некоторое время мы втроем сидели на кухне, где обе девушки уплетали жареную картошечку с мясом. Ну, в холодильнике из плотного и полезного только это было, поэтому, быстро разогрев, накрыл на стол. «Я, конечно, мог бы приготовить что-нибудь из готовых продуктов, но мне кажется, что девушки не стали бы ждать час-полтора до готовки». «Ух, я наелась», — похлопала себя по животу Аня, усевшись на диван. «Давно не ела ничего подобного, спасибо». «Да, спасибо», — привалилась рядом Гвен. «Хоть силы восстановлю после всего того, что с нами произошло». Выглядели они при этом так комично, что я не удержал смешок. Но девушки не обратили на это внимания, так как пытались отдышаться после плотного обеда. Пока они это делали, я изучал поглощенную энергию, которой раньше владел тот мужик с гориллоподобной внешностью. Глава 155. Какой-то странный тип энергии. Похож на жизненную, но все равно отличается. Могу лишь предположить, что это именно из-за тотемов пауков. У них скорее всего своя энергетика, которая есть только у них. Я хоть и впитал ее, но использовать все равно не могу, так как, по сути, не являюсь тотемом. Скорее, маскируюсь под него с помощью своего нового покрова, из-за чего, кстати, на меня и вышли. Поэтому скинул все в свой амулет, создав новый отсек для хранения. «Так ты, паук?» — неуверенно спросила Гвен. «Он мошенник», — ответила за меня Кисмет. «Эй, возмущенно начинаю, я как бы и не говорил, что являюсь пауком». На меня скептически посмотрели, а потом я понял, как выгляжу. Мда, неловко получилось. «Но тебя же засек мой прибор, указывающий на таких, как мы», — заметила Аня, показав на свое запястье, где на радаре горело три точки. Видимо, я, Гвен и она сама. Он мошенник, еще раз повторила Кисмет, может притворяться похожим с помощью моих способностей, но не паук. Мне казалось, что в прошлый раз мы с тобой неплохо общались, Кисмет, подавленно произношу, я помог вам с Гвен, а ты? Я чувствую в тебе что-то свое, но уже не свое, равнодушно ответил симбиант. Не надо мне тут говорить, что я взял чужое. Я взял за образец твою клетку и создал на ее основе свою. Точнее, создал препарат, который ввел себе. После это ты, скорее всего, и чувствуешь во мне родственника, чем часть собственного тела, пояснил я. Возникла тишина, но уже в следующую секунду ее прервали два девичьих голоса. Ты сделал что? Создал препарат на основе ДНК симбианта и ввел его себе, спокойно повторяю. Ты самоубийца, что ли? Произнесла каштановолосая, подойдя ко мне. Есть немного, пожимаю плечами, признаю, что сглупил. Хотел привить себе метаморфизм, но получил лишь возможность менять внешность, ну и, из моей спины вылезло несколько отростков, тентакли в придачу. Аня с удивлением смотрела на одно щупальце, которое медленно приближалось к ней, Кья. Она вскрикнула и отпрыгнула, когда оно дотронулось до ее щеки. Ха-ха-ха, внезапно рассмеялась блондинка, чем удивила меня, но уже в следующую секунду я понял, почему. А опять, почему меня окружают тентакливые монстры? Похоже, это был крик души, мало мне было одного, но это хоть девушка, но в нашей команде появится еще один такой, да еще и мужчина. За что мне все это? У нее какие-то проблемы с тентаклями? Обращаюсь к Гвен. Ну, как-то стыдливо отвернула та голову, можно сказать, что одна моя шутка не удалась. Она пробралась к ней в комнату, когда та спала и, но договорить Кисмет не дали. Все-все, хватит. Можно без подробностей? Попросила жертва морального изнасилования, то есть Аня. Ладно, давайте замнем эту тему и поговорим о том, зачем вы сюда явились. Увидев те страдания на лице девушки, я решил сместить тему разговора. У меня есть некоторые догадки, но лучше давайте вы мне все сами расскажите. Таким образом, паучихи пояснили мне, что их прибор засек сильного паука, который появился совсем недавно, поэтому их направили сюда. Ну, учитывая, что по словам Гвен с нашей последней встречи прошло чуть больше месяца, а у меня 12 лет, то могу сделать вывод о том, что время – чертовски странная штука, особенно в других мирах. Потом Аня хотела рассказать про ситуацию с наследниками, но Гвен сразу же объяснила ей, что большую информацию я и так знаю. Вот только мне так не казалось, поэтому я сказал, что хочу узнать все с самого начала, чтобы не упустить ничего. Вдруг окажется, что мне что-то известно, но недостает какой-то важной части, а они посчитают, что я это и так знаю. Мои аргументы посчитали приемлемыми и начали рассказ. Во-первых, началось все с того, по разным мирам стали пропадать пауки. Это заметил один паук из будущего и начал готовиться. Собрал всех, кого мог, и попытался дать отпор, но их сил не хватило, поэтому принял решение спрятаться. Его технологии позволили найти тот мир, где человек-паук владел космическими силами. Мир, кстати, имел название Земля-13, из-за этого наследники боялись приходить туда. Сам этот паук, который заметил опасность, называл себя британским пауком. Странно, конечно, но чего только в мультивселенной не встретишь. Сейчас в рядах паукообразных около 20 человек. Точную цифру они не знают, так как часть всегда на задании или ищут других пауков. Как такого, главного среди них нет, но номинально там таких трое. Старик, его действительно так зовут, британский паук и, собственно, тот паук с космическими силами. Про наследников им известно мало, можно сказать, почти ничего. Всех их семь, но есть еще один, которого изгнали, и он действует отдельно от остальных. Первый – это патриарх, Салус, отец всего семейства. О нем известно лишь то, что он самый сильный из них, хотя это не точно. Вторым по уровню опасности идет Марлан, фаворит Салуса, так сказать. Имеет все способности своего отца, но в более слабом варианте. Также в этой семейке есть близнецы, Бора и Брикс. Их встречали всего несколько раз, и они постоянно охотятся вместе. А также у них постоянно возникают сопернические идеи, по типу, кто быстрее сделает то-то или то-то. Следующим по списку идет Димас, самый старший из детей Салуса. Кстати, этот тот, кого я чуть не прикончил. О нем можно сказать лишь то, что он жутко завидует Марлану, так как отец уделяет тому больше внимания. И да, насчет, чуть не прикончил. Его тело хоть и погибло, но сам он смог сбежать. Я это почувствовал, так как пространство рядом с ним исказилось и туда что-то просочилось. Тогда мне точно не хватало камня души. Если бы он у меня было, то так просто этому вампиру сбежать не удалось. Похоже, у них есть что-то для вот таких вот экстренных ситуаций. Третьим сыном является Джинникс. Вот о ком ничего не известно, так это о нем. Его видели всего два раза, и оба раза после его прихода никого не оставалось в живых. Его внешность и имя смогли установить только по камерам, которые успели запечатлеть его появление. Ну и последняя в этой компашке, Верна. Она та, кто владеет гончими. Именно благодаря ним дочь Салуса ловит пауков. Теперь можно подытожить. Наследники – это клан охотников за тотемами с земли 001, которые питаются тотемами животных, людей и даже некоторых божеств. Хотя последние такие же разумные, но имеют весовую категорию чуть повыше. Есть еще один – Карн, но, как я уже упоминал ранее, его изгнали за что-то. Глава 156. «А теперь расскажи нам насчет твоих слов о том, что Димас не умер», – произнесла Аня, скрестив руки перед грудью, «а также о твоих способностях. Ни один из встреченных мной пауков так не мог». Ответ на первый вопрос прост. У этих, так сказать, наследников есть что-то, что в момент гибели физического тела отправляет душу и сознание куда-то. Скорее всего, у них имеется какое-то устройство, которое создает для них новые тела, иначе они бы не были такими смелыми, как вы мне описали. Мой первый ответ, похоже, удовлетворил их, но не стоит думать, что в следующий раз я не поступлю точно так же. Что это значит? Это значит, что он нормальный разумный, который хочет избавиться от неприятности самым действенным способом, снова ответила за меня Кисмет. Не надо, Кисмет, качаю головой, у меня есть примерное определение характера героев, а у них одним из табу является убийство любого, даже того, кто не раз сам убивал. Типа не хотят уподобиться им самим. Да и по большей части в их отношении виновато воспитание и окружение. Мне говорить что-то про мораль бесполезно, так как первым убитым мной человеком был собственный отец. Что, ты убил своего отца? В один голос воскликнули девушки. Мне было 13, и он сам меня чуть не пристрелил из ружья, ну и в придачу успел грохнуть моего приемного отца, спокойно ответил я, так как ничего не чувствовал к тем людям. «А как же остальные твои родственники?» — вдруг спросила Гвен. «Ну да, у нее же остался только собственный отец, поэтому тема семьи для нее важна. А что с ними не так?» — удивленно спрашиваю. «Я оборвал все связи, когда произошли те события, которые я описал, поэтому не знаю, что с ними произошло. Ты не пробовал наладить с ними связь снова?» «Думаю, что в тот момент это была плохая идея, так как за мной была охота, как за монстром, а сейчас уже бесполезно. Никогда не поздно поговорить и разрешить все разногласия», — уверенно проговорила Каштанова Лосе, — «говорю по собственному опыту». «Вы не поняли», — поспешил я пояснить, — «бесполезно, так как их уже не должно быть в живых, и максимум, кого я могу отыскать, так это их внуков или правнуков. Вот тут они зависли. Мне, кстати, недавно 130 годиков стукнуло», — улыбаюсь. «Сколько-сколько? Какие-то они слишком эмоциональные. Вон, брали бы пример с Кисмет. Она принимает все новости, как должное, и даже не задает глупых вопросов. Но тебе можно дать максимум 30. Подскочила ко мне блондинка, став рассматривать. «Ты же соврал про свой возраст». «Увы, но нет, мне действительно 130 лет», — ответил я. «Но, чтобы вам стало легче, могу добавить, что мой психологический возраст именно такой, как я выгляжу, может, чуть старше. Правда, мудрость из-за возраста уже перевалила за сотку. Хех, мда, первый раз вижу такого человека», — сказала Аня. «Ладно, оставим твой возраст в покое. Лучше расскажи нам о своих способностях. Особенно меня интересует та, которая напоминает таковую у наследников». «Ну, всего я, конечно, не расскажу, и поясняю под их возмущенными взглядами, это для того, чтобы вы были в относительной безопасности, так как за знание вас действительно могут убить, если узнают о том, что вы знаете. И я не раздуваю из мухи слона. Это реально опасные знания, а у вас и так слишком много проблем, чтобы решать новые». «Хорошо, расскажи то, что можешь», — согласилась Гвен. «Хм», — как-то быстро она согласилась. «Наверное, симбиант что-то сказал. Спасибо за доверие», — благодарно улыбаюсь. «Хм, начну. пожалуй, с самого простого, ставлю руку перед грудью и вытягиваю свои лезвия, эти когти со мной с 13 лет, но за это время уже успели видоизмениться. По большей части это произошло, когда я подвергся сыворотке суперсолдата, и теперь могу разрезать с их помощью почти все, что угодно. Гвен уже видела их, когда мы последний раз встречались. Тебе вкололи сыворотку суперсолдата, как капитану Америки? С восхищением спросила Каразон. Это фамилия Ани. Хех, да, как капитану Америки, не удержался я от смешка. Хей, чего такого смешного я сказала, он же герой, возмутилась девушка. Да просто немного комично слышать такое восхищение тем, кого ты знаешь еще с того момента, когда тот ходил под себя, отвечаю. Ты видел Кэпа, когда тот ходил под себя? Шокированно вопросила блондинка. Если ты про того капитана Америку, который еще должен в ваших мирах носить имя Стивен Роджерс, а в моем является моим приемным сыном, то да, я видел, как он ходил под себя, эта ситуация меня веселила. О, мой бог, по словам проговорила Аня, ты отчим Кэпа. Хи-хи-хи, захихикала вдруг она, расскажу мстителям, не поверит, а Старк так вообще со смеху помрет. Старк, спросил я, знаю я одного Старка, Говардом кличут, тот еще маньяк от науки, помню, когда на дне рождения моей дочери он и Авраам смогли создать настойку, что даже меня смогла пробрать, хоть у меня тогда был самый сильный метаболизм среди них. А уж как тогда Анита смотрела на своего мужа. Стоп, Говард, отец Тони Старка, и Авраам, тот, что создал сыворотку суперсолдата. Еще одни шокирующие факты из моей биографии. Чую, что, пока я буду доходить до магии, они не выдержат. Эх, и почему у вас такая реакция на них? Ну да, гениальные люди, да, изобрели много новых вещей, но ведь они тоже люди. Старк вон недавно прибегал ко мне за порцией энергии пространства, так как у них с Пимом открытие нового элемента в самом разгаре. Вот только вместе с этим ему еще нужен был совет в делах любовных. Ну а Эрскин, этот старый алкоголик, со своей женой отдыхает на личном острове этот последний год. Так, стала массировать свои виски Гвен, давай ты лучше покажешь, какие у тебя есть способности без истории их приобретения. Мне уже плохо от того, какие знакомства у тебя только от рассказа о первой. Пожав плечами, начал показ без истории получения. Просто сами способности и их краткое описание. Бешеная регенерация и супертело, так сказать, не встретила каких-то восклицаний, так как этим их уже не удивить. А вот когда разговор зашел про телепатию, меня хотели прибить. Серьезно, мне в лицо прилетела паутина. Но я успел добавить, что из-за одной проблемы мой максимум сейчас, это прочитать поверхностные мысли и немного эмпатии. Вроде поверили, но продолжили смотреть с подозрением. А Каразон так вообще начала думать о том, о чем не хотела думать. И зачем думать о том, как ты выглядишь в душе. Хотя мыслеобраз мне понравился. Глава 157. Потом стал рассказывать про свое управление энергиями. Например, что могу поглотить вообще любой вид, а также то, что могу высвободить ее. На этот раз они не выдержали и все-таки спросили, как я получил такую способность. Вот только их ждал облом, так как говорить что-то про систему мне не хотелось. Поэтому сказал, что просто постоянно подвергал себя облучению, из-за чего и получил данный навык. Кислые лица и слова о том, что я точно псих, были мне ответом. На это я лишь пожал плечами, рассказав о последней своей особенности – телепортация. После этого на меня стали смотреть, как на какого-то монстра, коим я, в принципе, и был. Думал, что они будут спрашивать про магию, так как в самом начале я уже упоминал ее, но похоже, что девушки забыли. Это даже мне на руку, потому что рассказывать мои возможности еще и с ее помощью я желанием не горел, ведь это может растянуться на добрых несколько часов. Поэтому с чистой совестью уже я стал задавать те вопросы, которые меня интересовали. Что вы планируете? В смысле, каковы будут ваши дальнейшие действия, когда соберете достаточное количество пауков? Мне не ответили, у вас же есть хоть какой-то план? Ну, повернули они обе головы в сторону, а Гвен продолжила, может и есть, но мы о нем не знаем. Мда, только и смог выдать я, ладно, раз уж плана у вас не, он наверняка есть. Перебила меня Аня, просто мы, наверное, пока о нем не знаем, тише добавила она. Хорошо, но я так и так отправлюсь с вами, это не обсуждалось. А мы что, против? Удивилась блондинка, мне кажется, с твоим приходом наши силы, Наоборот, лишь возрастут и мы приблизимся на шаг к победе. Ну а то, что ты не совсем паук, то мы об этом никому не скажем, так ведь?» Повернулась так к своей напарнице. «Да», спустя несколько секунд раздумья ответила каштановолосая, «от этих знаний ничего не изменится, поэтому будем молчать», кивнула она. «Отлично, а теперь отправляемся. КХМ, извините, слишком перевозбудился», неловко проговорил я, «просто в последнее время скука совсем овладела мной». «Хи-хи, а вы забавный», посмеялась в кулачок Аня, «и не скажешь, что больше 100 лет. Эх, зря я вам о своем возрасте рассказал», вздыхаю. «Сам виноват», произнес женский голос за моей спиной. «Ну, в этом есть доля правды», повернулся я к говорившей, «давно не виделись, Сив», помахал ей рукой, «что, Лаки снова требуется что-то для своих экспериментов. Ты, как всегда, прав, милый». Подошла она ко мне и чмокнула в губы, «но еще госпожа Фридга просила передать тебе, чтобы ты долго не задерживался и, когда вернешься, у нее будет к тебе какое-то дело. Хаем, я даже не удивлен, что наставница знает о том, что мне придется скоро уйти. Похоже, ей опять было какое-то видение. Но раз уж она сама не явилась, то это не так срочно, но задерживаться все равно не стоит. Злить своего учителя магическим искусством иногда бывает очень болезненно, даже с моими силами. Ах да, Сив, эта чертовка все же добилась своего, причем окольным путем. Познакомилась с другими моими девушками. Хах, мне даже в голову не приходило, что эти бестии пустят ко мне кого-то еще. Но признаю, воительница действительно волевая, а еще упертая. В принципе, как почти каждая женщина. После нашего разговора 12 лет назад, она еще долго думала над моими словами. И, конечно, не сразу решилась заполучить меня. Ее чувства ко мне развивались постепенно. И для этого даже было время, так как большую часть времени я проводил в Асгарде. Мы сначала просто общались, не возвращаясь к тому разговору. Было много асов, которые хотели побыть сводниками, среди них затесался Тор, но их всех ждало разочарование в виде моей наставницы. Фридга отдала приказ не мешать, иначе всех ждет кара в виде месяца работы в библиотеке. А эта угроза для асгарцев является чуть ли не приговором, поэтому от нас быстро отстали. Хотя я бы посмотрел, как бы они попытались свести нас вместе. Таким образом, Сив понадобился целый год, чтобы решиться. И ведь сначала пошла к Брунгильде, как одной из своих. Валькирия все-таки решила еще раз посетить свою родину. Там все и познакомились, после чего периодически та ходила в гости. Так вот, уже после они обе пошли к другим моим девочкам. Там они о чем-то поговорили и в итоге дали добро воительнице на вхождение в нашу семью. Правда, узнал я это постфактум, так как почти все время уделял учебе. Представьте себе, сидите вы, никого не трогаете, и тут к вам заходит группа ваших девушек. Ладно, кому-то это будет трудно представить. В общем, я сразу стал искать тот момент, в котором может быть мой косяк, но не успел открыть рот, как мне в ультимативной форме заявили, что Сив теперь с нами, но пока на испытательном сроке. На вопрос, что это значит, получил исчерпывающий ответ. Спать с ней нельзя, пока они не убедятся в ее компетентности. Вот это было уже нагло с их стороны. По крайней мере, по отношению к самой Сив. Потом напомнил им, что вопрос о прибавлении к семье мы обсуждаем все вместе. Мой грозный голос вкупе с дрожащим пространством заставил их сбавить обороты. В итоге, мы снова поговорили. По его результатам воительница переезжает к нам, чтобы больше времени проводить в моей компании и узнать меня получше. То же самое работает и в мою сторону. Первый наш, так сказать, любовный контакт произошел только через 2 месяца. Ну а дальше оставалось только привыкать друг к другу, хотя в ее случае, к другим девушкам, с которыми она будет меня делить. Сейчас она уже считается своей, поэтому ссор почти не бывает. Так, небольшие склоки, которые разбавляют нашу размеренную жизнь. Вот так и живем. Хиндаль, можешь закрыть мост, я помогу ей добраться обратно. Обратился я к Асу, который отправил сюда Сив с помощью радужного моста. Я вам не таксист, пришел мне ответ, но искривление в пространстве пропало. Какой-то он сегодня раздражительный, задумчиво проговариваю. Здрасте, неуверенно поздоровалась Аня, а вы его жена, вы из Асгарда? Здравствуйте, юная леди, ответила Сив, да, я с Асгарда. А насчет твоего первого вопроса, она перевела взгляд на меня, киваю, да, мы женаты. Вау, изумилась Гвен. А у вас уже есть дети? Хотя, к чему это я? Ваш муж уже говорил, что у него есть дочь. КХМ. Тут я закашлялся. Глава 158. Если бы, грустно вздохнула воительница, Джеймс пока не может иметь родных детей. А как же, наверное, он говорил про приемную дочь, пояснила Сив. Ау, что-то слишком много пауз на несколько фраз. Так, хватит обо мне. Хлопаю в ладоши, дорогая, как ты могла понять, я сейчас отправляюсь очень далеко, поэтому можешь сказать, куда тебя отправить. К госпоже Фригге, с улыбкой ответила она, мне нужно сказать ей, что я выполнила ее поручение. Хорошо, напоследок поцеловал я девушку. Удачи, произнесла воительница перед тем, как исчезнуть во вспышке синего цвета. Похоже, мы услышали что-то личное, прошептала Аня на ухо Гвен. Не такое уж и личное, но да, вам этого слышать действительно не стоило, говорю с неловкостью в голосе. Мда, не ожидал, что Сив заглянет сюда. Ладно, давайте уже, открывайте портал, иначе сюда опять кто-то может заглянуть и мой уход еще больше может задержаться. Открываю, Каразон наклонилась к своему предплечью, куда крепилось телепортационное устройство, и второй рукой нажала на несколько кнопок, готово, посередине гостиной появился светло-синий портал с завихрениями в виде паутины. Ну, поехали, сказал я и вошел внутрь, предварительно обернув свое тело покровом, в котором меня можно было принять за паука. За мной последовали остальные. Вышел я в месте, где было много зелени. Осмотревшись, заметил вдалеке каменные строения. Значит, это место что-то вроде парка. Кроме этого, вокруг также стояли другие люди. В смысле, пауки. У каждого был свой индивидуальный костюм. Ну, это не удивительно, ведь каждый здесь из своего мира, поэтому и развитие у каждого должно было быть разным. Приветствую нового члена нашей команды, послышалось сверху, из-за чего я поднял голову, увидев, как ко мне спускается человек, торс которого олицетворял что-то похожее на космос. Я, человек-паук этого мира, и тут мы в безопасности. В принципе, мы и у меня были в безопасности, пожимаю плечами, замечая, как за мной выходит блондинка вместе с другой паучихой. Наследники теперь дважды подумают прежде, чем соваться ко мне. По крайней мере, Димас, о чем он? Спросил моих спутниц владелец космической силы. О, вроде как, справился с одним из них, ответила Аня. Ты настолько силен? С удивлением задал он мне вопрос. Скажем так, у меня есть сила, похожая на таковую у наследников. Протянул я руку вперед и пропустил между ними разряд молнии. Так-то, я уже рассказал о своих способностях Гвен и Ане, поэтому можете спросить у них. Хорошо, я поспрашиваю их. Но ты все равно должен показать свои возможности. А пока, вдруг открылся новый портал и сюда зашел другой паук. Его костюм напоминал флаг Британии. С ним зашел еще один человек в серебристо-черном костюме Человека-паука. Мы смогли узнать мир, где паук смог одолеть Марлана, но нам нужно поспешить, пока нас не опередили другие наследники. Его слова воодушевили многих здесь. Правда, придется разделиться, ведь в том мире сразу несколько пауков, поэтому будет две команды. В первой, я, Мэйдэй, Поркер, а во второй, старик, Брюс, Гвен и Бен. Хей, а как же я? Тыкнула в себя пальчиком Аня. Для тебя это может быть опасно, поэтому ты остаешься тут, безапелляционно заявил британский паук. Возьмите с собой еще и его, указал на меня космический, на его счету тоже есть один наследник. Хорошо, идешь в моей команде, быстро согласился он. А у них тут с доверием все хорошо. Как я посмотрю, раз меня без проблем взяли с собой лишь из-за слов одного из них. Это довольно рискованно, но это лишний раз доказывает, что времени осталось не так много. Хм, я мог бы отказаться, но мне стало интересно, что есть паук, который смог победить одного из наследников. Удачи, Гвен, махнул я той рукой. Надеюсь, с ней все будет в порядке. И тебе, Джеймс, отсалютовала она. Отправляемся. Британский открыл два портала и встал напротив одного из них. Наша команда подошла к нему. Ко второму же подошла вторая. Входим. На той стороне нас встретил дневной Нью-Йорк. Вот только на несколько десятков лет старше моего. Скашиваю взгляд вниз. И действительно вижу свинью в костюме паука. Мда, что-то я не хочу оказаться в мире, откуда пришел этот свин. Честно говоря, я даже не уверен, что он хоть чем-то поможет, но британский же зачем-то взял его. Ладно, понаблюдаю пока. В той стороне что-то происходит, указала Мэйди, похоже на ограбление. Зайдем на огонек, мы здесь исключительно из-за здешнего паука, серьезно произнес британский, но это преступление точно привлечет его внимание, поэтому идем. Он вытянул руку в сторону, и из его кисти выстрелила паутина, после чего тот унесся в сторону происшествия. Сразу за ним последовала Мэй. Хрю, скоро кто-то получит по кумполу. Хрю-хрю, я немного завис, когда свин рядом заговорил и уставился на него. Какие-то проблемы? Хрю, никаких, качаю головой и прыгаю за теми двумя. Вот только у меня самого паутины не было, поэтому пришлось импровизировать и цепляться тентаклями. В смысле, щупальцами. Это было первым разом, когда я проделываю нечто подобное, из-за чего получалось у меня коряво. Хрю, удивленно хрюкнул Поркер, увидев мои выкрутасы. Но у меня все-таки получилось более-менее обвыкнуться с новым способом передвижения. По большей части потому, что я наблюдал за своими компаньонами. Ну и чуть-чуть магии, с помощью которой иногда себя поддерживал. Прибыли мы под конец всего действа, когда сколько тут пауков. Раз, два, три, четыре, пять. Тихо считал я, и они все из этого мира. Да, это земля 616, как будто мне это что-то говорит. Вон даже один из преступников в панике побежал, когда увидел всех людей в костюмах пауков. Только к нему сразу же направился британский. «Эй ты!» Обратился к паук к нему вниз головой. «Хватит дурачиться!» «Что за?» Натурально офигел бандит в какой-то спецформе со знаком «Эль» на груди. «Да сколько вас там?» «Хватит играть с ним!» Произнесла Мэй. «У нас есть работа!» «Ладно, хах, не только я хочу повыделываться, Питер, не окажешь честь!» «Приятель, есть босс!» Ответил свин, который находился в шаге от грабителя, отчего тот заозирался внизу. Тот посмотрел вниз, отведай-ка сэндвича со свининой, вернее, попытался, но в следующий момент получил по лицу от Поркера. «Ауч!» — воскликнул один из пауков этого мира, «тайм-аут, будущий я, британский я, и мультяшная свинья, да, и чё ты со мной сделаешь, хрю!» — раздраженно сказала мультяшная свинья, «а что можно, окорока?» Свин возмущенно захрюкал. «Хе-хе-хе!» — засмеялся я, чем привлек общее внимание. Глава 159, КХМ, простите, неловко ответил я на устремленные взгляды. Британский молча повернулся к цели нашего здесь нахождения. Человек-паук, пожалуйста, выслушай меня. Мы, пауки из других измерений, он открыл портал, и нас привело сюда так же, как и пауков из твоего измерения. Небольшая пауза, потому что все нити великой паутины сводятся к тебе. Видишь, обратилась к тому девушка в черно-белом костюме. Только на ней была изображена паутина, а не паук, говорила же. «Стойте!» – недоуменно покрутил головой тот. «Это реально? Тя чё, ущипнуть? Я ж могу!» – вставил свой комментарий свин-паук. «Боюсь, это не поможет!» – картинно качаю головой. «Но я могу вместо щипка стукнуть его по голове. Самое действенное средство. Проверено годами». «Не, не поведусь!» – ответил паук этого мира. «Какая-то великая паутина и свин-паук, но я знаю, что это». Умно покивал он сам себе. «Мистерия, да, опять пытается меня идиотом выставить. Ну, значит, по голове утвердительно произношу, начиная подходить к нему. Стоп, встала передо мной Мэйдэй, снимая с себя маску. Мы уже встречались, ты меня знаешь, я даже сквозь маску понял, что паук был очень удивлен, и я говорю тебе, это серьезно. Мэйдэй, есть такие существа, которые зовут себя наследниками». Тон девушки принял серьезный лад. «Они убивают наш род по всей мультивселенной. Нам нужна твоя помощь». «Моя? Почему я?» — воскликнул он. «Ты встречал одного раньше», — сказал британский. «Марлан, Марлан, мы засекли наследника, идущего сюда, поэтому открыли порталы, но Мэй не успела договорить. Марлан идет сюда. Тебе же сказали, что один из...» — вздохнул я. «Это не значит, что это именно Марлан. И вообще, хватит перебивать. Тут тебе все объяснить пытаются, а ты встреваешь». «Спасибо, Черный», — благодарно кивнул мне наш номинальный лидер, а потом снова перевел взгляд на нашу цель. «Нет, это не Марлан. У него есть старший брат, Деймос. И как раз он идет сюда, поэтому...» «Молчи», — закричал тот. «Все в портал, живо». Я на такое заявление лишь закатил глаза, но промолчал, ведь заднее мы выполнили. «Паук этого мира идет с нами. Я говорила, что что-то типа такого может произойти с Марланом, но ты, та самая девушка в костюме с рисунком паутины, хотела высказать ему свое фи по какой-то причине, видимо, из прошлого, но он ее перебил». «Да, молодец, умница. А сейчас двигай, в портал, живо». «Мда, что-то слишком уж тот разволновался, «Мне кажется, что грядет что-то большее, чем Марлан», — тише добавил он в конце, когда последним заходил в портал. «Внутри нас уже встречали. Одной из встречающих была Аня. Я улыбнулся под своим покровом. Сейчас что-то будет, ведь с нами вошла почти такая же копия Каразон. Их костюмы немного отличались, но в целом, если не приглядываться, то кажется, что они близнецы. Вот только ожидаемой мной сцены не случилось, так как открылся еще один портал. В это время у новенького и британского шел разговор. Я будто под кайфом. Странное заявление. Скажи, Бенедикт Камбержук, сколько людей-пауков заперто здесь?» Окидывая округу взглядом, спросил он. «Я, британский паук», спокойно поправил его означенный, «и на данный момент нас чуть больше 20 с, надеюсь, пополнением», добавил тот в конце. «Кстати об этом», заметил он открывшийся портал, «старик, Рейли, как все прошло?» Дальше я слушал вполуха, так как сразу подошел к Гвен, чтобы спросить об ее самочувствии, ну и ее напарнице. «Хей, как вы?» «Бодро интересуюсь». «Пока в безопасности», ответила она и сняла капюшон с маской. «Гвен, раздалось у меня над ухом, ауч, за что получил по макушке, за что?» «У меня очень чувствительный слух», невозмутимо ответил я и отошел от него к блондинке. «И это тот, кто тебе нравился?» «Мда, какие-то странные у тебя в куках АМ». «Это было давно и неважно», произнесла девушка, отводя свою ладонь от моих ребер. «Сейчас мне он безразличен. Твоя ложь такая убедительная, что ты сама в нее веришь». Моя фраза заставила ее дернуть бровью. «Я же вижу по твоему взгляду, что ты его еще не отпустила, а врать самой себе – такая себе затея. Плюс, думается мне, что ты так смотрела не только на него, пауков-то тут много. И что ты предлагаешь?» Раздраженно посмотрела она на меня. «Ничего, пожимаю плечами, это не твой Питер Паркер. Оглянись, делаю круг на 360, тут много пауков и каждый второй отзывается на имя Питер Паркер, хотя девушек тут тоже достаточно. Но не в этом дело. Каждый человек – это индивидуальность, даже если имеет своего двойника из параллельного мира, хоть и имеет много соответствий, то есть твоего Питера уже не вернуть. Но, я еще не закончил, перебиваю ее, но это не значит, что тебе не может понравиться кто-то другой. Оглянись, вновь повторяю свое действие, улыбаясь под покровом, вокруг так много претендентов на твое внимание. Смотри на них не как на того Питера, а как на совершенно других людей. И убери эту грусть из своих глаз, подхожу к ней и треплю по волосам. После этого я отошел от девушки, чтобы не мешать ей думать над всей этой ситуацией. Гвен действительно слишком зациклилась на смерти своего друга, к которому некоторое время испытывала какие-то чувства. Мне стало это понятно еще, когда мы разговаривали в ее доме в другом мире. И сейчас я вскрыл эту рану, чтобы она смогла нормально зажить. Но если один паук сможет изменить ход грядущей битвы, я пойду. Похоже, я подошел как раз к интересной части разговора. Битвы? Что за битва? Недоумевал паук с земли 616. Питер, потому мы и забрали тебя, ответил Рейли. По ходу их разговора я смог понять, что он вроде как клон. Это война, а ты наше тайное оружие, добавил британский. Я? Почему я? Да потому что ты смог одолеть одного из наследников. Я не мог больше смотреть за этим фарсом. Вот они и решили, что твоя помощь будет очень полезна для дела. Ты этот как его избранный. Во, произошла какая-то ошибка. Он снял с себя маску. Я обычный Питер Паркер, ничем не отличающийся от вас, меня, нас. Никакой я не избранный. Чего это он так ерепенится? Он же сам недавно паниковал из-за Марлана и пытался нами командовать. Странно, может, у него такой характер? Ладно, неважно, мне так-то все равно. Я здесь исключительно из-за Гвенной надежды избавиться от скуки. Если он не захочет, то и без него справимся. Погодите-ка, вдруг воскликнул британский во время спора. Глава 160, все замолчали и посмотрели на одного из лидеров. Тот сейчас копался в устройстве у себя на предплечье, что-то высчитывая. Могу сказать, что это что-то серьезное, раз он попросил всех замолчать. Через некоторое время британский паук поднял голову и осмотрел нас. Потом потыкал на свой коммуникатор. «Я засек вторую команду», — наконец произнес он. «Вторую команду?» — спросила одна из новеньких. «Нужно идти», — сказал старик, следом обратившись ко всем. «Мы обнаружили еще одну группу, похожую на нас. Объединяющиеся пауки», — начал объяснять тот, — «но мне это было не очень интересно, так как это было ожидаемо. Раз один смог понять проблему, то найдется кто-то еще. Вдруг мой слух уловил одну фразу, сказанную противоречивым тоном. «Пауки, повсюду пауки». Потом уже посмотрел на того, кто это говорил. Это оказалась та самая девушка в костюме со знаком паутины. Ее взгляд блуждал по всем присутствующим, задержавшись сначала на космическом пауке, потом на клоне, следом метнулся к алому пауку. Что ее могло в них зацепить? Неужели ищет себе кого-то среди них, или еще что-то? Вот она немного покраснела, оторвав голову от последнего, встретившись взглядом со мной, принюхалась. Неожиданно у нее в глазах застыло удивление, и она немного замешкалась, чуть не упав на землю. Вот это уже было странно. Чего это ей удалось учуять? Кстати, я не могу прочитать ее мысли, и мне бы очень хотелось узнать причину этого. Их так много в одном месте, что семье Марлана ничего не стоит их найти, вещал тем временем старик. «Значит, заберем их сюда», — утвердительно произнес наш избранный. «Таков план», — согласился с ним британский. «Этим займутся три команды. Рейли, Стейси, готовьтесь», — сказал старик. «Нет, Гвен остается. И чего это он так реагирует? Эй, что я сделала?» — возмутилась сама девушка. «Похоже, в его мире с тобой что-то случилось, поэтому он не хочет допустить этого снова», — предположил я, но на самом деле так и было, ведь в его мире она погибла, и тот считает, что это произошло по его вине. Мысли этого паука об этом ясно говорили, но тебе и правда лучше остаться, а я пойду за тебя, проговариваю, наблюдая за тем, как старик дает Питеру коммуникатор. МХМ, надулась блондинка, и вот так всегда. Окей, Мигель, женщина-паук, шелк, стал перечислять своих Паркер. Нет, только не шелк, перебил его старик, а потом добавил, на то есть причины. Какие? «Ты что, сексист?» – негодующе произнесла названная. «Почему ты не разрешаешь женщинам-паукам тоже пойти?» «Эй, напомнила той о себе другая паучиха, про меня забыла?» Вот только старик и британский просто проигнорировали шелк. «Что-то мне кажется, что зря они так. Я хоть и не могу читать мысли девушки, но по лицу видно, что она что-то задумала. Ну ладно, присмотрю за ней, если и правда захочет выкинуть что-нибудь. Мне не впервой заниматься такой работой». Тем временем все уже успели распределиться по командам по три в каждой. Похоже, никто не собирался брать меня с собой. Мда, как-то обидно, что ли. Хотя с другой стороны так мне будет проще наблюдать за шелк, которая стояла подозрительно близко к открывшимся порталам. Так вот что она задумала. Причины, усмехнулась та, стоя впритык к завихрениям. Знаете что, повернулась она к нам, мне пофиг, и шагнула вперед. Шелк, не, что-то кричал ей космический. Но я тоже его не слышал, ведь прыгнул за этой дурехой. Мда, на другой стороне нас как будто ждали. В сумме их было чуть больше, чем нас. Я сразу же встал за своей группой, дабы меня не обнаружили раньше времени. После этого нашел взглядом шелк. Она стояла прямо за стариком, и ее тоже пока не заметили, так как все внимание было приковано ко второй команде. «Окей, это уже ничего не переплюнет», — высказался паук 616. В мыслях я решил делать хоть какое-то различие среди всех паутиноголовых. Рядом произошел довольно комичный разговор. «Живее, парни, у нас гости». По одежде этот паук был похож на какого-то бандита из сороковых. «Разобраться с ними?» — спросил его другой. «Нет, они нам не враги. Откуда ты знаешь?» «Ну, для начала по их одежде», — саркастически ответил он. «Да-да, мы пришли с миром, хрю», — легкомысленно встрял свин. «А сейчас слушайте сюда, ибо время не на нашей». «Что за говорящая свинья? Это сумасшествие», — сказала обезьяна. «Это ты типа шутканул?» — раздраженно произнес Паркер. Одна паучиха из команды противоположной стороны ушла куда-то, видимо, за командиром, так как к нам пока никто не вышел. Через несколько секунд к нам в помещение зашли двое. Та девушка и еще один паук. Выглядел он довольно навороченным. В смысле, технически оснащен. На плечах у него были металлические наручи, а костюм был более темных оттенков, нежели у паука 616. Ну и паук на груди был больше. «Черт бы вас побрал», — бурчал тот, — «я был на середине важного эксперимента. Что вы, болваны, опять натворили?» «Нет, этого не может быть», — шептал Паркер, а в мыслях у него было: «Док Ок, совершенный человек-паук, как это возможно? Он из другого измерения или больше пауков из других миров?» — говорил тем временем совершенный. «Очевидно, вы здесь, чтобы вступить в ряды моей совершенной армии пауков, но вы слишком рано, вы все испортите. Потом я услышал фразу старика о том, что он тоже с земли 616, и тут себя выдала Шелк, которая удивилась этому, чем заслужила словесную взбучку от старика. Тройка пауков 616 собралась рядом и начали обсуждать, как такое возможно. Питер, похоже, что-то знал, так как фраза про временный поток означает, что кто-то играл со временем. А еще оказалось, что Мигель – это тот, который пришел с Земли 616 вместе со всеми. Его костюм был оснащен чем-то похожим на полупрозрачные крылья за спиной и пауком, похожим на череп, на груди. В общем, он из будущего, точнее, из параллельного мира, где шел уже 2099 год. И сейчас мы были как раз в его мире. Что удивительно, меня пока никто не заметил, хотя старик как-то странно осматривается. Тем временем между британским и совершенным завязался спор. Второй со всем усердием пытался доказать, что у него все было под контролем. Показал даже маскирующее устройство, которое создал сам для того, чтобы их не засекли наследники. Также он показал, что оно также реагирует на тех, у кого очень сильный запах, который привлекает энергетических вампиров. Первым оказался Алый Паук. Как только к нему поднесли это устройство, то оно зазвенело и начало ярко сиять красным светом. Старик назвал, что он «другой», и что он уникален в своем и других мирах. Глава 161. Следующее оказалось «Шелк». Совершенный признал ее показатели даже более зашкаливающими, чем у Каина. Это тот Алый Паук. Старик же ответил, что она «невеста». Чья невеста и когда уже успела, я так и не успел понять, так как он после этого сразу добавил, что девушка является особым тотемом. Мда, странные, конечно, у них прозвища. Что еще странно, так это тот момент, когда в раздражении начал отходить от старика прямо в ту сторону, где прятался я. Но меня не заметили из-за того, что он увлеченно бурчал себе что-то под нос. Вот только не это привлекло мое внимание. То устройство вместо того, чтобы прекратить пищать, продолжило это делать, хотя совершенный был уже далеко от Шелклялова. Тотемы. Видно, что он оппонент не поверил во все это. Хватит с меня твоих предрассудков, старик. Важно то, что наука не справится со всеми нашими показателями вместе, указал он на маскирующее устройство, а потом перевел взгляд на особые тотемы, особенно с теми двумя. Наследникам ничего не стоит найти. И как вы думаете, что произошло сразу после этих слов? Правильно, в помещении открылся портал, через который к нам буквально запрыгнул один из наследников, а точнее, Димас. Вот это уже намного веселее. И похоже, я был прав. Наследники действительно могут как-то восставать из мертвых. Надо бы заполучить такую технологию для изучения. Что у нас тут? Со скалом воскликнул наследник. О, ткач, ты превзошел себя. Интересно, к кому он обращался? Так много пауков. Вот истинный банкет. Ох ты ж, только посмотрите на него. Он... как 10 марланов, произнес Питер 616. Это у него такой способ сбросить напряжение, иначе я не могу объяснить его привычку юморить во всех напряженных ситуациях. Дураки. В любом случае это была бы верная смерть, спокойно, но с какой-то решимостью сказал совершенный, но, к счастью для всех вас, я здесь. Команда, как я вас тренировал, атакуйте. Для начала я дал им самим попробовать свалить эту гориллу. Может и правда получится. По крайней мере, слаженную работу второй команды мне уже удалось оценить. Первые выступили те, кто мог работать на дальней дистанции. Они заставили его уйти в оборону и немного лишить зрения. Второй волной были те, кто пошел в ближний бой. Они били его в жизненно важные точки, но, какая энергия, мой аппетит лишь разыгрался. Все это было тщетно, а теперь, именно в этот момент обезьяна укусила его за задницу, прочь отсюда. Вот только это лишь разозлило его, и он одним ударом разбил стену, швырнув туда нападающих, довольно игрушек. Я голоден. Мне нужны настоящие тотемы. Минус один. Второй рукой тот вырвал кусок киборга-паука и все бы хорошо, но это оказалось той частью, которая позволяла ему функционировать. В этот момент в ход пошла наша команда, которая поняла, что если так пойдет дальше, то никто с ним не справится. У двоих из наших, кстати, оказались личные счеты именно к нему. Первой была Мэйдэй, а вторым был наш новенький, который пришел со стариком, другой. Но я до сих пор не мог понять, что в нем такого особенного. Какой-то отличающейся энергетики от него не ощущалось. Да, у него были какие-то странные жала, которые тот мог выпускать из любой части своего тела, но этого мало, чтобы быть особенным. Конечно, дело может быть в другом и, скорее всего, именно в жизненной силе. Вот только сейчас я не смогу об этом узнать, хотя у меня уже есть один источник информации, который может ответить на все мои вопросы. Он как раз сейчас общался со вторым особенным тотемом, то есть шелк. Да, я имею в виду старика. Этот человек что-то слишком много знает, но не спешит ими с кем-то делиться. Тем временем совершенный решил добить ослабленного противника, которого уже успели порядком потрепать. Хаем, а эти механические конечности довольно интересные. Чем-то похожи на то инвалидное кресло Алистера, только назначение у них разное. Ты убил его, прошептал паук 616. К сожалению, я не могу забрать всю славу себе, проигнорировав тон сказанного, произнес кто-то, кто оказался в теле Питера Паркера. И похоже, его зовут Док Ок. Есть предположение, что это сокращение от осьминога и дополнительные конечности из-за спины говорят в пользу этого утверждения. Датчики показывают, что атака Каина нанесла самый большой урон. Хотя, конечно, смертельный удар нанес я. Возмущался лишь один Питер 616. Остальные не слишком остро реагировали на это убийство. Но была еще одна информация, которая привлекла мое внимание. Оказывается, после смерти наследники сами распадаются в пыль. По крайней мере, так было с Марланом со слов того же Питера 616. Вот только с Димасом почему-то не так. Сам я этого не знал, так как первый раз даже не обратил на это внимания, ведь после высасывания энергии так и должно было происходить. Ну, неважно. Мне тело так интересно, как тем, кто захотел его изучить. Я думал, что на этом наше знакомство закончится и каждый разойдется по своим мирам, но совершенный начал зачем-то критиковать шелк за то, что из-за нее нас могут обнаружить. А как же Каин? Мда, странный он выбрал способ выделиться, а именно это ему и нужно, чтобы взять лидерство над нашей командой. Неважно, о чем вы тут все думаете, оборвал все нападки старик, вы все лишь ползаете во тьме, это он так завуалированно обозвал всех тупыми. Я единственный, кто знает, что по-настоящему происходит. Тут я почувствовал еще одно возмущение в пространстве, и вам всем лучше выслушать меня, если хотите. Позади него выскочила рука, которая схватила его за голову. Точнее, попыталась, ведь ей помешал я, появившись рядом и сжав ее до такой степени, что послышался треск костей. В следующий момент раздался рык и портал открылся до конца, откуда вышли трое, Димас и двое близнецов. «Помнишь меня?» Покров на моем лице поплыл, создав оскал из белых остроконечных зубов. «Ты как, старик?» «Обращаюсь к тому, кого только что спас. Ты!» Гневно воскликнул наследник. «На этот раз я тебя...» Начинаю тянуть из него энергию, но медленно, чтобы тот прочувствовал весь момент. «Прекрати! Отпусти нашего брата, ублюдок!» В меня полетели ножи и, хотя навредить они мне не могли, я отпустил руку, отпрыгнув в сторону. «Спасибо за помощь, Илже!» «Черный!» — произнес спасенный, стоя рядом со мной. Что-то не понравилось мне его оговорка в конце. «На этот раз я тебя точно сожру!» Наверное, Димаса очень сильно задело то, как я с ним поступил в прошлый раз. Глава 162. «Мне кажется, что ты подавишься после этого», усмехаюсь. Позади меня началась паника, но в итоге все пришли к решению бежать. А еще меня немного удивило то, что близнецы хотят сожрать свинью. Нет, я понимаю, что кому-то нравится свинина, но они же произносили это с другим смыслом. Да и жрать будут именно жизненную энергию, а не самого свина. КХМ, что-то я в последнее время слишком много мыслей уделяю Поркеру. Так вот, некоторые решили их задержать, пока остальные уходят. Старик, уходи с остальными, а я пока разберусь тут со, но меня перебили. Нет, это ты должен уходить, встал передо мной он. Мгновение спустя мы оба отпрыгнули друг от друга и в том месте, где нам довелось вести небольшой диалог, приземлилась туша наследника, чуть не разрушив пол под нами. Вот только если я прыгнул в сторону других пауков, то старик попал прямо в руки близнецам, а если точнее, то Бриксу. Тот немедля связал его своим хлыстом, а после притянул к себе. «Приятного мне аппетита», — сказал он и впился в ключицу. «Нет», — выкрикнул кто-то позади меня. «Вроде, это был британский паук. Так нечестно. Я убил его. Я принес нам победу». «Как?» — сокрушался совершенный. В то же время, как я понял, произошел разговор между клонами. Всего их было трое. какая-то девушка, Рейли и, как ни странно, Каин. Они сразу поняли, что тут замешано клонирование, поэтому решили попробовать решить эту проблему, открыв портал, настроившись на ту частоту, откуда пришли наследники. Я бы пошел с ними, но необходимо было исследовать память старика, так как тот знал больше остальных. Чего я не ожидал, так это того, что старик после высасывания жизненных сил окажется жив. Если бы не это, то меня бы тут уже не было. Технологию клонирования пошел бы изучать за теми тремя. Ладно, хватит играться. В один прыжок сокращаю расстояние между наследниками и мной, после чего откидываю Брикса в его сестру. Тебе еще рано умирать, старик, проговариваю и кладу того на плечо. Двинули, это уже было обращение к пауку 616. Стокаха и краткое, прокряхтело тело у меня на плече, и я остановился. Положи, странные у него просьбы, но я ее выполнил. Нет времени, но вы должны знать, и зачем снимать маску, Эзекиль, воскликнул Паркер, упав на колени перед ним. Не твой, Эзекиль, улыбнулся он, из мира, где Марлан убил тебя. Вот, усмехнулся, сделал себе костюмчик, продолжил под твоим именем. Погоди, остановил его Питер, ты знаешь все о тотемах и Марлане, все об этом, что мне нужно делать, отпрыск, другой, невеста и, лжец. При последнем слове меня пронзила догадка, его последняя оговорка, это я, лжец, что ли, охраняя их или все будет впустую, невеста, спросил паук, ты так называл шелк, почему, извини, Паркер, в этот самый момент та самая девушка, про которую он спрашивал, сорвала устройство для перемещения у того с руки, это мне понадобится, я должна все исправить, раз эти уроды следуют за мной, то я могу использовать это, отведу их подальше от вас. После этого она свистнула, привлекая внимание наследников. «Невеста!» — воскликнул Димас. «Эй, плохие парни!» Продолжала привлекать внимание девушка. «Хотите меня? Тогда поймайте!» «Прыжок в портал! Она нам нужна!» — крикнула Бора. «Брат, что нам делать?» Именно в этот момент старик, ну или как его назвал Паркер, Эзекиль успел отбросить коньки. «Я бы мог это предотвратить!» Но он сам хотел умереть. Серьезно, у него действительно не было воли жить дальше. Это мне удалось узнать, пока я копался в его мозгах, в поисках нужных мне знаний. Так-то, он бы все равно помер после моих действий. Так что мною было решено использовать именно этот момент. «Шелк!» — закричал паук 616. «Погодите, я...» «Нет!» — перебила Питера паучиха из его же мира. «Я пойду. Команда нуждается в тебе, а избранный...» «Ладно...» Через силу согласился тот. «Плащ за ней!» — приказал совершенный тому пауку, который был одет. «Как бандит, я должен знать, что с ней происходит». Тем временем трое пауков, которые успели забрать прошлое тело Димаса, были обнаружены Борой. После этого наследники решили разделиться. Сам прошлый владелец отправился за телом, а близнецы за шелк. «Я не дам ему уйти», — сказала Мэйдэй, смотря за тем, как Димас уходит за Мигелем, четырехрукимой девушкой в странном механическом костюме. «Мэй, хватит, все», запнулся Паркер, «все пошло не так слишком быстро. Остуди пыл на секунду, нам нужно остановиться и продумать наш следующий». «Уже опередил тебя», его вновь перебили. «На этот раз совершенный, на пару лет», добавил, «я знаю, что нам нужно делать». «Я тоже», вставляю свое слово. Оказалось, что даже сам Эзекиль не знал многого, лишь то, что существуют тотемы, которые помогут в борьбе с наследниками. Но также он знал, что если они попадут к ним руки, то все будет кончено. Мы – ключ к победе над ними, но мы же и ключ к поражению. Хотя каким боком тут я, неизвестно. Я даже не паук, если говорить честно. Что ты имеешь в виду? Мрачно спросил меня совершенный, и как тебя зовут? Ты из их команды? Кивает в сторону паука 616. Ну, некоторые здесь звали меня Черным. Так что можешь обращаться так, пожимаю плечами, а что насчет твоего первого вопроса? Отправлюсь за невестой, ее портал был активен лишь из-за того, что я поддерживал его, мне она показалась довольно аппетитной, снова создаю с помощью покрова на своем лице оскал из остроконечных зубов, в Веном. Хе-хе, видели бы свои лица, посмеялся я, но я не Веном. Ладно, покедова, махаю рукой, я пошел за невестой. «Постой!» — вдруг выкрикнул паук 616, когда я был уже в шаге от портала, «это ведь ты, лжец, останавливаюсь, я ведь прав, да, старик Эзекиль смотрел на тебя, когда говорил произносил это прозвище, я посмотрел на него, но лишь покачал головой и зашел в портал. Выйдя на той стороне, я лишь усмехнулся. «Ага, как же, так и скажу тебе, что являюсь особым тотемом. Даже сам старик не верил в это до конца, а уж я точно знаю, что не являюсь им, ведь не паук. Но лучше сначала разобраться прежде, чем делать выводы. Для этого мне и нужна шелк. Я должен проанализировать ее организм и узнать, что в ней такого особенного. Да и я всегда успею вернуться в любой из посещенных миров, так как запомнил их пространственную чистоту, так сказать. Кстати, только сейчас заметил, что пропускная способность камней бесконечности уменьшилась. Передают энергию где-то в 3 раза меньше, чем в моем». Глава 163. ХМ, стоит проверить это и в других мирах, ведь в предыдущих 2 все было нормально. Скорее всего, в каждом мире существуют какие-то свои ограничения, но утверждать это пока не буду. Необходимо больше примеров, чтобы собрать статистику. А пока стоит вообще осмотреться и понять, где я оказался. Мда, вокруг меня была одна лишь пустыня. Причем песок был фиолетовым. Вдалеке видно город, хотя отсюда здания кажутся немного поломанными. Ну, похоже, это земля, где произошло что-то не очень приятное для природы. Война, короче говоря, или еще какая фигня. В общем, задерживаться тут не стоит. Следует направиться по следу шелк, которая держала путь именно в тот город. Узнал я это благодаря ее, точнее, паука 616, коммуникатору, с помощью которого она и переместилась сюда. Я уже держал такой же, когда последний раз находился в мире Гвен, поэтому настроиться на его сигнал мне ничего не стоило. Да и с помощью своей телепатии мне также удалось найти ментальный след спутников особенного тотема. Таким образом, я активировал магию сокрытия и полог тишины, а потом, используя телекинез, полетел в нужную сторону. По пути мне встречались несколько шатров, в которых проживали люди, голодающие люди. Думаю, чем дальше от самого города, тем беднее народ. Пытаться что-то изменить я не стал, так как не видел в этом смысла. Через некоторое время я застыл на месте перепутья. Именно здесь 3, видимо, решили разделиться. 2, шелк и паук из 40-х, направились в центр города, а 2-я паучиха ушла в сторону рынка. Немного подумав, пошел за 2-й. Мой выбор обуславливался тем, что близнецы могли напасть именно на нее. Вероятность этого была больше. Да и не важно мне, куда идти, потому что в любой момент могу переместиться к нужному месту. Вскоре я был рядом с ней. Она как раз грела уши, слушая разговоры в пункте подачи еды. Ха-ха, что это за мысли? Это Нью-Йорк, это люди. Их еда тебя не убьет. Просто продолжай говорить себе это, именно так думала девушка. Я уже собирался показать себя, чтобы переговорить, но неожиданно со стороны центра послышался шум. Паучиха это тоже заметила и побежала к одному спидеру, матеря все и всех на ходу. Я знала, что они зелены, раздраженно думала она, но если бы я знала, что они зелены и тупы, то я бы привязала их скотчем к чему-нибудь тяжелому или просто избила бы, пока они смогли двигаться, и уже вслух владельцу транспорта: «Не смотри на меня, парень, я здесь вообще ни при чем». Дальше наблюдать за ней я не мог по той простой причине, что переместился к шелк. Тут и правда было жарко, но битва уже подходила к концу. Хотя какая это битва? Избиение. Правда, избивали не пауков, а противника. И не наследников, а обычных людей в каких-то механических костюмах. Только они были какими-то слишком уж хлипкими, так как разлетались от одного удара. «Я обожаю избивать придурков!» — воскликнула девушка, ударив последнего противника, который лежал на земле, ногой, и мне не стыдно это признавать, Пит. В следующий момент она закричала, схватившись за голову, а я почувствовал возмущение в пространстве. Наконец, они показались. «Видишь, сестренка», — произнес Брикс, выходя из портала, — ее паучье чутье взбесилось. «Похоже, беда на подходе», — ответила ему Бора. «Думаю, ты права», — усмехнулся он. «Согласен с вами», — появился я прямо перед ними и щелкнул пальцами, тем самым закрывая портал позади них. «Беда на подходе. Вот только беда сейчас случится с вами». Было видно, что они очень удивились моему появлению. «Это же ты тот, кто смог одолеть нашего старшего братца?» — сузив глаза, спросила Бора. «Впрочем, неважно», — отмахнулась она, — «нам же лучше, ведь мы получим больше еды, в меня полетели ножи».